Итак, все, что можно было сделать в рамках постепенного ополячивания высших слоев общества Западной Руси, было сделано в первой половине XVI века. Но дальше этого пойти нельзя. Литва независима, шляхта пользуется шляхетскими правами, магнаты, самые сильные, которые вообще водились, пожалуй, в Центральной Европе, в Польше не было таких могущественных магнатов, а в землях, скажем, князей Острожских, еще на рубеже XVI-XVII веков, православных храмов числилось порядка 700, а костелов было 4. Духовенство тоже было ограждено определенными правами, а в городах православные ремесленные братства. Кроме того, поляки не имели права приобретать земли в Великом княжестве Литовском, а литвины в Речи Посполитой не могли, в Польше. Так что процесс дальнейшего натиска Запада на Восток, казалось бы, был остановлен. Более того, не только православные западнорусы, но и многие литовцы были настолько раздражены постоянным польским натиском, что в Великом княжестве всегда существовала сильная промосковская партия. А почему промосковская, а не просто литовская? А потому что многие энергичные католики уехали в Польшу. Они занимали там более высокие посты, чем даже поляки. Слишком многие энергичные православные уехали во Владимирскую Русь. Князья бельские, например, ставшие блистательными русскими аристократами еще в XV веке. Литва тратила свою огромную энергию на чужих территориях. На Западе, становясь поляками, боролись с немцами, а на Востоке, становясь русскими, боролись с Ордой. И если в начале XV века при Витовте, Витаутасе, Великое княжество Литовское настолько сильно, что может выбирать, кого присоединить, Польшу или Русь, то в начале следующего XVI века Литва настолько сильна, чтобы выбрать, кто ее присоединит, Польша или Россия. Так как большинство населения Великого княжества оставалось православным, скорее всего, после пресечения династии Ягеллонов, потомков Ягайла, уния с Польшей была бы расторгнута. Но тут западничество помешало. Произошло непоправимое государственное объединение в 1569 году. Польша и Литва в результате Люблинской унии объединяются в одно государство. Так была открыта дорога и церковной унии. Пользуясь шляхетскими и магнатскими правами, окатоличенная знать Украины и Белоруссии, ставшие теперь польскими панами, их очень много, этих фамилий, которые были когда-то православными, русскими и литовскими магнатами, а стали поляками. Князья Вишневецкие, Сбаражские, Острожские, Сангушки. Многие некняжеские фамилии, как Сапеги, Тышкевичи, Глебовичи. Во всей этой ситуации трагедия церкви в том, что, обладая огромными возможностями на своих землях и превратив народное право покровительствовать церкви в право магната, магнат-католик прилагал максимальные усилия, чтобы подчиненный ему феодально русский соборный поп, архимандрит монастыря, а если удается, то и епископ, был человеком похуже качеством. Выбирали либо беспринципных, которые стремились в духовных своих имениях жить подобно панам, сладко есть и сладко пить. Один из видных деятелей унии, епископ Луцкий Кирилл Терлецкий, вынужден был отвечать перед Шлихетским судом по обвинению в растлении девицы благородного происхождения. Выяснилось, что шляхтянку он, правда, не растлил, но на суде прозвучало столько его подвигов на этой ниве, что вследствие православные ехидно замечали, что не хочет ли он стать теперь еще и мусульманином. Это ему будет гораздо удобнее в гаремном смысле. Если не такие люди становились иерархами православными, то люди слабые, как митрополит Рогоза, как митрополит Анисифор, Девойка. Постепенно снижалось сопротивление. Кроме того, православные иерархи были напуганы, а иногда оскорблены могуществом православных братств, могуществом мещан, которые сами, пользуясь поддержкой константинопольских патриархов, вмешивались в дела церковного управления, сами контролировали епископов, вместо того, чтобы епископы их контролировали, и это тоже многих иерархов подталкивало к унии с Римом. Но открыто такого сделать было нельзя. Был составлен заговор, в котором участвовали епископы, ну, инициаторами были Кирилл Терлецкий и Ипатий Покий. Остальных епископов удалось втянуть в этот заговор, кроме одного, гарантиями полного сохранения всех православных норм вероучения и богослужения, что не было выполнено, после чего отправились в Рим, 1595 год. Там состоялось нечто совершенно парадоксальное, поразительное. Кирилла и Ипатия Потия, которые прибыли в Рим, 2 месяца почти выдерживали, не давая им повидаться ни с папой, ни с влиятельными кардиналами. Затем, наконец, они предстали достаточно подготовленные и пораженные могуществом Рима перед папским престолом. Есть картина, изображающая это событие. Есть памятная медаль. Папа, за ним сон кардиналов. Далее стоят доктора богословия. А перед этим блестящим сонмом коленопреклоненные 2 православных епископа, 2 отступника, Кирилл и Ипатий. Первая встреча была такова, что им и поговорить-то не удалось. Единственное, что они сделали, это облобызали папские туфли и принесли свое покаяние, предав не только своих православных посомых, предав даже других епископов, не оговорив никаких условий. Затем, впрочем, условия будут оговорены, но это будут не условия. Это Рим дарует право сохранить богослужение с забавной оговоркой, которой потом униаты будут пользоваться много раз. С оговоркой «постольку», поскольку это не мешает общению с Римом. Поэтому в каждом случае обнаружившегося несоответствия будет реформироваться и приводиться во все большее и большее соответствие с католическим православное богослужение заключивших унию епархий. Вот она, бомба замедленного действия униатского образца. В 1596 году происходит знаменитый Брестский собор. Нет возможности сейчас разобрать его детально. Православные тоже приехали на собор во главе с двумя епископами, не подписавшими унию, и виднейшим православным магнатом, князем Константином Константиновичем Острожским. Собор униатский считал себя каноничным, ибо он собрал 6 епископов, а на православном соборе осталось только 2. Но православный собор безупречно каноничен, ибо кроме 2 епископов и обширного сонма духовенства и мирян, на нем присутствовали апокрисиарии, то есть полномочные представители, 2 патриархов – Вселенского Константинопольского и патриарха Александрийского. Православных и здесь ввели в заблуждение. Собор начался униатской стороной на 2 дня раньше срока, и важные решения были подписаны, к чему принудили и беспомощного митрополита, до того, как православные вообще сумели собраться. Оба собора не признали решений друг друга. Оба собора отлучили от церковного общения видных деятелей противоположной стороны. Казалось бы, игра в ничью? Не тут-то было.